Бьет час решительного наступления. Кто не с нами, тот против нас. Так было в революцию, в годы гражданской. Так будет до тех пор, пока каждый в этой огромной стране не станет песчинкой, винтиком огромной махины, призванным верой и правдой служить единому делу. И без малейших колебаний и сомнений. Нажал под столом скрытую кнопку звонка, и неслышные в круге света обрисовались диагоналевые галифе и ниже глянцево начищенные сапоги. И только где-то в густом мраке не выявлялся, но угадывался гладко, как бильярдный шар, выбритый череп. «Иди! Его! Зови!» Глава 36. 1936 год. Лондон. Кого Мура совершенно не ожидала увидеть в Лондоне, так это Пепикрю. Можно сказать, недавно, прошедшим летом, проводила гостивших у нее Екатерину Павловну и Тимошу, и вот новый гость из Москвы, к тому же совершенно неожиданный. Мать и жена Макса еще сохраняли траур, но все же посчитали, что поездка в Европу поможет сгладить горе. Благо и повод был — группа художников, вместе с которыми занималась живописью Тимоша, вывозила в свет свои картины. Позволить же бывшей жене сына ехать одной мать не могла, потому и отправились обе Пешковы в Париж вместе. Но а не повидать ее, Марию Игнатьевну, на этом конце Европы, совсем уж было бы из рук вон. «Входите, Петр Петрович, снимайте макинтош, садитесь, сушитесь у камина. У нас всегда так ранней весной дожди. Впрочем, а в какое время года здесь без них? Ну, а вы-то как все там поживаете? Здоровы, надеюсь?» Как всегда бывает при встрече нежданного гостя, вопросы сыпались один за другим и, как водится, без особой последовательности. Сколько же ей уже? Да верно, все 45. Но по-прежнему стройна, держится прямо, только лицо усталое. Впрочем, она и в свои 26, когда впервые появилась у них в квартире на Кронверкском, умела прятать свои чувства за напускной невразительностью лица, казавшегося, если она того хотела, скучным и усталым. Крючков года на три был старше, но не очень сильно изменился. Может, лишь чуть уплотнился, если не сказать пополнел, отчего казался еще приземистее, коренастее, и взгляд стал рассеяннее. Знала, был близорук, но теперь появилась манера как-то отводить глаза в сторону, не щурить, а наоборот прятать их. Вот и сейчас, сев у огня и не вытянув, как другие уставшие ноги, а подвернув их под стул, он отвел от хозяйки и глаза. «Давайте условимся сразу», — произнес он, и его бледное лицо со вздернутым носом слегка покраснело. «Давайте договоримся, о моем визите к вам никто не должен знать». Маска усталости и безразличия враз сползла с лица Марии Игнатьевны. «Вы что, как это называется у вас, нелегал? Скрытно перешли границу где-нибудь в Эстонии или Финляндии и намерены остаться в Европе?» Змеистая ухмылка едва заметно искривила крючковские губы. «Не забыли еще недавний собственный опыт? Сколько раз, кстати, вам доводилось пересекать эстлянскую границу? 5-10 раз, если считать еще с 18-го года?» «Я понимаю, конечно, дети. Как можно было матери оставлять их без опеки и заботы? Кстати, Павел и Татьяна уже, конечно, взрослые, выросли. Они ведь теперь с вами здесь, в Лондоне. Впрочем, мне передавали, кто-то из них, дочь или сын, обосновался в Италии. Уже со своей семьей?» Мура мгновенно снова взяла себя в руки, напустив на лицо флегматичное выражение. «Простите, я совершенно запамятовала, кто передо мной. Нелегальный переход границы, политическое убежище, чушь какая-то оседлала мою голову. Правильно я выражаюсь? Оседлать? А не все ли равно? Вас никогда не беспокоили слова, ни мои, ни даже Горького, а лишь смысл, который За любыми словами может быть.